Словесность, таким образом, приобретала иронический смысл. Однако подобный взгляд на литературу был слишком парадоксален для того, чтобы создать устойчивую традицию. В общественном мнении фантастика и эротика новой прозы соотносились, конечно, с эмпирической действительностью и при цинах произведения такого рода попали в разряд запрещенной или маргинальной литературы. Свойственное китайскому миропониманию нежелание четко разграничивать действительное и воображаемое, ироническая природа китайского мышления предопределили отсутствие у китайских критиков большого интереса к тропологии и риторическим фигурам. Страница 398. Китайская идея чтения, разбор текста, подменяется интуитивным, почти безотчетным постижением сокровенного смысла. Древний поэт Тао Юаньмин говорил о себе, что он любит читать, но не ищет глубоких объяснений вещам. А 12 веков спустя после Тао Юаньмина Ли Юй хвалил книги, в особенности за то, что они навевают сон. Главным стилистическим приемом для китайских литераторов было уподобление или иносказание, рождающее ощущение возобновления неизреченного. Этот неуловимый контекст всякого суждения и составлял то, что критики называли духом или ароматом поэзии. Творчество талантливого литератора имеет, согласно традиционным взглядам, свой безошибочно узнаваемый, но не сводимый к формальным правилам колорит. Словесность, по китайским представлениям, нужна, в конце концов, только для того, чтобы в многоголосице земного бытия вдруг явилось ощущение небесного покоя и безмолвия. Акцент китайских ученых на сокровенном постижении духа жизни предопределил их взгляды на природу литературного творчества. С древности считалось, что гениальный поэт в своем пророческом видении прозревает внутреннюю, так сказать, семенную форму предметов, и это составляет источник его вдохновения. В его творчестве сознание и бессознательные импульсы деятельны в равной степени. Поскольку поэзия воплощает неприходящие качества жизни, в Китае не казались странными случаи, когда неграмотный крестьянин в бесчувственном состоянии вдруг начинал безошибочно декламировать стихи древнего поэта. Ли Юй сравнивал творческое вдохновение с моментом зачатия человека, когда вся его личность уже присутствует в символически прикровенном состоянии. Однако произведение, согласно Ли Юю, выписывается постепенно, как строится дом. В другом месте Ли Юй сравнивает написание пьесы с работой портного. Сначала цельный кусок нужно разрезать на несколько частей, а потом сшить их заново. Колонка на странице 394. Появились письмена и возникли книги. Родились песнопения и гимны. Так что в отношениях между людьми утвердилась сыновняя почтительность. Правление мудрых царей распространило в мире благонравие. Во всех пределах мироздания утвердился праведный путь, и всеобщий порядок воцарился во всех 9 сферах небес. Божественный свет пролился сверху, а колокола и каменные пластины зазвучали в великом согласии. Вот что такое словесность, сотворенная людьми. Конец цитаты. Сяо Тун, литературный изборник, 6 век. Колонка на странице 395. Велика сила словесности, ведь родилась она вместе с небом и землей. Что это значит? Темные глубины небес и желтая земля сошлись воедино. Квадратное и круглое разделились. Нефритовые диски солнца и луны повисли в небесах, украсив их. Сверкающая парча гор и рек устлала землю, сотворив ее облик. Глядишь вверх, оттуда исходит сияние. Смотришь вниз, там скрываются узоры письмен. Когда высокое и низкое встали по своим местам, тогда родились два начала. Только человек сопричастен им, ведь по природе своей он сосуд духа. Вот что такое триада. Человек же — совершеннейший плод 5 стихий. Он есть воистину сердце неба и земли. Когда родилось сердце человека, возник и язык, а когда возник язык, появилась и словесность. Таково действие пути. Конец цитаты. Лю Се. «Резной дракон литературной мысли. VI век». Страница 399. Классическая поэзия. Древнейшим памятником китайской поэзии является конфуцианский канон «Книга песен» Ши Цзин. Это сборник обрядовых и фольклорных песен, сложившийся в первой половине первого тысячелетия до нашей эры. Его окончательная редакция приписывается Конфуцию и включает в себя около 300 произведений.